Глава 19. Шхуна, на которую доставили полковника уже на рассвете, по всей вероятности, была пиратской. Что-то слишком уж мало походил ее экипаж на моряков Королевского флота. «Друзья Бога и враги всего мира!» Девиз пиратов Ликеделлеров, равнодольных, действовавших у берегов Дании и Фландрии в конце XIV-XV веков. В описанное время в тех краях все еще популярными были легенды о знаменитом адмирале Ликеделлеров Клаусе Штертебеккере. Они встретили пленника с суровым интересом людей, отлично понимающих, что за этого воина можно получить неплохой выкуп. Пока Геур поднимался на палубу и шел к отведенной ему каюте, они откровенно приценивались к нему, щупая руками сукно мундира, завистливо поглядывая на сапоги из мягкой венгерской кожи и даже попытались убедиться в силе его мышц. «Уж не в рабство ли собираются продавать меня эти внебрачные дети Фрэнсиса Дрейка?» Фрэнсис Дрейк — легендарный английский пират и мореплаватель XVI столетия, совершивший несколько географических открытий и произведенный вице-адмиралы. Князь мрачно пошутил, хотя ему было сейчас не до шуток. Он даже не исключал того, что пираты попытаются перебить его охрану и захватить в виде трофея. Однако до этого дело не дошло. Через несколько часов шхуна пристала к берегу, у которого недавно нашел свою гибель галеон Сантандер. Корпус галеона все еще высился на мелководье, и его присутствие навевало на князя самые мрачные мысли. Он понимал, что где-то рядом с останками галеона должен пребывать и командор Дон Морано. Уж он-то постарается отомстить ему за поражение под стенами форта Сен-Бернардин. Выведя Геура на палубу, лейтенант прибрежных корсар толкнул его локтем и заставил оторвать взгляд от остова галеона. Вон там был распят на мачте. Движением головы указал он на чернеющие на возвышенности обугленные остатки мачты креста, а затем сожжен ваш казак-священник, а вместе с ним какой-то француз. Я не пророк, полковник, но голову даю на отсечение, что вас ждет та же участь. На галеоне, как известно, было 4 мачты. За отсечением вашей головы дело не станет, — поиграл желваками князь Адар. Это я вам обещаю. Лейтенант выхватил морской тесак, поиграл им у подбородка князя и лишь большим усилием воли заставил себя вновь ставить его в ножны. Увижу, как воспоет ваша гордыня, когда на этом плато установят еще одну мачту с реей. Вот, значит, как завершил свой земной путь священник из того маленького подольского городка, — подумал Геур, презрительно отвернувшись от лейтенанта. И избрал он эти муки, эту гибель, сам, во славу казачьего братства. Не осрами же его чести, если и тебе придется вот так же.